Длинное повествование Клары Кашпаровны беспрестанно прерываемо было восклицаниями тетушки. То она бранила Дюндиковых, то жалела об Анюте, то упрекала себя в том, что не поехала с нею. «Уж я бы не дала в обиду Галечку», — говорила она. «Что он о себе воображает, этот Дюндик, со своей Марфой Петровной? Какое право он имеет удерживать ее насильно? Опекун? Да мы знаем, какой он опекун! Трофим Петрович, царство ему небесное, назначил его, чтобы он имел о ней попечение, пока она была ребенком. Да он и тогда о ней не заботился. Какое же теперь имеет на нее право?» При всем простодушии Анны Андреевны она ясно увидела, что Дюндик намерен препятствовать браку Анюты. Поступок его с Кларой Кашпаровной явно доказывал, что он не был разборчив в избрании средств к достижению своих намерений, и потому она легко себе представила, как тягостно было положение Анюты. Она, недолго думая, что ей делать в таковых обстоятельствах, и тотчас решилась отправиться немедленно к Дюндиковым, хотя не могла никак предполагать, чтобы Анюта в доме опекуна подвергалась какой-нибудь опасности. Приготовления к отъезду были непродолжительны, и она бы в тот же вечер выехала в сопровождении Клары Кашпаровны, если б не получила от Блистовского письма, по которому должно было ежеминутно ожидать его приезда. Блистовский находился уже в Черниговской губернии, но, имев необходимую надобность видеться с одним родственником, с которым у него были важные денежные расчеты, он заехал к нему на возвратном пути из Петербурга, а оттуда отправил нарочного для извещения о том тетушке и Анюты. Он немало не сомневался, что невеста его давно уже возвратилась от Дюндиковых. С какой поспешностью бросил бы он все денежные дела, если б мог подозревать, в каком она находилась положении? Сколь невелико было настроение Анны Андреевны ехать к Анюте, но она сочла необходимым дождаться приезда Владимира. Она чувствовала, что не только советы его не будут ей бесполезны, но надеялась, что присутствие его послужит к преодолению препятствий, ожидаемых со стороны опекуна, и потому намерена была пригласить его ехать с нею к Дюндиковым. Последние поступки опекуна столько ее раздражили, что она теперь уже не помышляла о испрашивании согласия его на брак Анюты и уже считала Блистовского как бы родственником своим. Итак, решившись его дождаться, она между тем отправила в будущее эстафету с письмами, которых содержание мы сообщали выше. В самом деле Владимир приехал на другой день. Нетрудно себе представить, с каким жаром он принял предложение тетушки сопутствовать ей к Дюндику. Он горел нетерпением увидеть свою Анюту, и так как все приготовления к отъезду кончены были накануне, то часа через два по прибытии его в Барвеново они были уже на пути в будущее. Владимир для скорейшей езды воспользовался бывшей у него подорожную, и маленькая коляска его с курьерской быстротою мчалась по гладкой Черниговской дороге. В первый раз в жизни довелось тетушке ехать так скоро, и если бы ее не подкрепляло желание освободить свою Галечку из когтей опекуна, то она уже на первых порах просила бы пощады. Клару Кашпаровну они оставили в Барвенове, и слуг никого не взяли с собою, чтобы не отяготить легкой повозки Блистовского. Они полагали на возвратном пути поместить Анюту с тетушкою, а Владимир сопровождал бы их на перекладной. Путешествие их не имело ничего замечательного до самого будища, куда прибыли они на третий день. Дорогою, когда усталость и беспокойство позволяли Анне Андреевне пускаться в разговоры, она рассуждала с Владимиром о Климе Сидоровиче и о препятствиях, которые он, конечно, придумает, чтобы удержать у себя в доме Анюту. Они предвидели, что не обойдется без ссоры между ними и Марфою Петровною. Но тетушка была на все готова, а Блистовского и подавно не устрашал гнев опекуна и его супруги. В этом расположении въехали они в село и издалека еще устремили взоры на знакомый им каменный двухэтажный дом. Они не могли дождаться минуты, когда коляска подъедет к крыльцу. Владимир мысленно уже наслаждался первую сладкую минутой свидания, а тетушка в уме своем готовила достойное приветствие опекуну. Но как изумились они, когда нашли ворота запертыми! Оба, не говоря ни слова, поспешно выскочили из коляски. Владимир с нетерпением ударил ногою в калитку, и они вошли на двор, где все было пусто и безмолвно. Их не встретил даже лай собаки. В доме ставни были закрыты. Им не осталось никакого сомнения, что в нем не было жителей. «Боже милостивый!» — вскричала Анна Андреевна. «Что это значит? Не случилось ли какого несчастья?» Владимир не отвечал ни слова. Стесненным сердцем бросился он в людскую избу, чтобы отыскать кого-нибудь из слуг, и с трудом нашел сторожа, спокойно лежавшего на скамье, который, протирая глаза, объявил, что паны уже несколько дней как уехали, но куда — этого он объяснить не мог. «Про то знают старшие», — сказал он, — «да их теперь нет дома. В селе у нас свадьба, священник выдает замуж поповну, и все наши туда отозваны, а меня, вишь, оставили стеречь дворец». Более невозможно было добиться от него толку, и Блистовский, оставя Анну Андреевну, отправился было в священнический дом для отобрания дальнейших справок. Между тем сидевшие в шинке поселяне, увидев, что остановилась у ворот коляска, поспешили о том дать знать, и прежде, нежели Владимир успел выйти на улицу, уже явились некоторые из слуг Клима Сидоровича, и путешественники наши услышали, что господа уехали в Полтаву. По какой причине и надолго ли, этого никто не знал. Один из людей, бывший словоохотней и прочих, прибавил только, что неожиданная поездка эта, без сомнения, произошла от того, что в пустых покоях дома начал показываться домовой. Он рассказал известное уже нам ночное приключение, но с такими прекрасами и объяснениями, что Владимир ничего не понял из слов его и вовсе бы не слушал его повествования, если б обстоятельства, что все это началось в комнате Анны Трофимовны, не возбудило его внимания. Узнав, однако, что Анюта была здорова и что не случилось с нею никакого несчастья, они решились, не теряя времени в пустых разговорах, отправиться за нею в Полтаву.